Кирилл сделал несколько шагов в сторону, припал плечом к стене и уронил голову на грудь. Нешек отшатнулся, прыгнул за угол и там упал на колени. Его стошнило. «Что?» — спросила Катя. Кирилл отвалился от стены. «Они вроде сами себя разорвали», — невнятно ответил он. «Или друг друга». «Идемте отсюда», — слабым голосом произнес Нешек, на заплетающихся ногах следуя за Кириллом. Молодой наемник был смертельно бледен. «Быстрее! И купол этот близко уже башку крутит!» Да еще из магазина донеслись тяжелые мерные шаги. В проем упала тень, и наружу вышел человек в экзоскелете с пулеметом в руках. «Суслов!» — крикнул Нешек. Увидев людей снаружи, человек закричал от ужаса и начал стрелять. Катя разглядела его глаза. Они были как у того под стеной в церкви. Не глаза, дыры, полные жути. Экзоскелет искрил, при каждом шаге брызгали струйки масла. Какая-то старая модель. Скорее всего, сталкеры нашли мертвого военного в экзоскелете, притащили устройство в лагерь и попытались отремонтировать агрегат. Это им удалось лишь частично, и теперь Суслов качался, припадая на левую ногу. Из шаров суставов, к которым крепились титановые трубки, сыпались искры, скрипела ребристая защитная оболочка на шлангах. Грудь, живот и пах сталкера прикрывали гнутые броневые пластины, колени, бедра и плечи тоже были защищены. Анчар с Мировым упали за колоду, откуда торчал топорик. Нешек сиганул в колодец. Синхроны на крыше растянулись плашмя, выставив стволы МК. Болотник мгновенно куда-то исчез. Катя с Хохолком отпрыгнули за угол приземистого дощатого сарая. Она осторожно выглянула. Синхроны открыли огонь, но стрелками они были не слишком умелыми. Аслан вообще промахнулся, а Карим попал в грудь, защищенную броней. Размеренно хромая дальше, Суслов поднял пулемет. Это был Корт, 25-килограммовая дура на легком двуногом станке с ящиком для лент, притороченным к боковой стойке рамы экзоскелета. Из такого можно стрелять, только если он стоит на земле, но экзоскелет, даже устаревшей конструкции, делает человека в 2-3 раза сильнее. Пули взломали крышу. С грохотом верхняя половина дома обрушилась, стены дрогнули, поднялось облако пыли. Суслов шел дальше. Из колодца вылетела граната, пронеслась, кувыркаясь по крутой дуге, упала ему под ноги и взорвалась. Сталкер упал, очередь смолкла. Из-за колоды выглянул, подняв М4 Мировой, но выстрелить не успел. Суслов рывком сел, вдавил спусковой крючок. Пули выбили щепки из колоды, Мировой убрался обратно. Суслов встал. В клубах пыли и дыма двинулся дальше. Теперь он давал короткие частые очереди, постоянно поворачивая ствол из стороны в сторону. Когда пули врезались в сарай, Катя отпрянула. Грохот стал громче, сталкер приближался. «Рыжая, держи!» Получив тычок в плечо, она оглянулась. Хохолок скинул с себя ремень пулемета и сунул ей оружие. «Ты чего?» — крикнула Катя. «Держи, ёп!» Она схватила печенек, а наемник выдернул из патронташа оба шприца, найденные Нешиком, сорвал колпачки и вонзил себе в шею. Очередь смолкла, застучала штурмовая винтовка Мирового, к ней присоединился МК Анчара. И тут же вновь загрохотал Корт. Суслов приближался к сараю, пули пробивали дощатые стены на вылет. Хохолок зарычал. Он отступил на шаг, потом еще на один. Глаза налились кровью, будто в них разом лопнули все сосуды. На лбу выступил пот. Очередь смолкла. Ударило опять. Суслов шел где-то рядом, за торцевой стеной сарая. Хохолок отошел еще дальше, взревел и бросился вперед. Он врезался в постройку, пробив доски, влетел внутрь. Там что-то упало с оглушительным протяжным лязгом. Хрустнула другая стена. Сарай обвалился. Катя успела заметить, как строение кренится, и отпрянула. Перекатилась, как когда-то учила Панас, вскочила на одно колено. Приклад Марка больно ударил по ребрам, она вскинула оружие. увидела краем глаза мирового с анчаром, которые поднялись над колодой, выставив стволы. Между ними и Катей стояли Хохолок с Сусловым. Одну руку здоровяк положил на ствол пулемета, наклонил его к земле, вторую пытался просунуть над краем выпуклой овальной пластины, защищавшей грудь сталкера. Тот все еще стрелял, пули взрывали землю у их ног, человеческие силуэты наполовину скрыл бьющий вверх фонтан земли. Катя целилась, перевела ствол немного левее, потом правее. Не попасть зацепит наемника. Пулемет грохотал, черные комья летели во все стороны. Из металлического ящичка на боковой штанге экзоскелета выстрелили искры. Сквозь грохот донесся вой сервомоторов-усилителей, ствол пулемета начал подниматься. Хохолок изогнулся, словно борец-тяжеловес, лицо его налилось кровью. Суслов медленно поднимал оружие. Наемник переступил с ноги на ногу, отодвинувшись немного вбок, убрал руку с пулемета и навалился на плечо сталкера. Ствол пулемета взлетел, пули ударили в стену магазина, и тут другой рукой Хохолок ухватил Суслова за шею, рванул и раздавил сталкеру горло. Пулемет смолк. Суслов завалился на спину. Хохолок, хрипло рыча, выдрал корт из его рук. Сталкер упал навзничь, руки его дергались, сервомоторы гудели. После грохота звук казался еле слышным. Наемник поднял пулемет выше и обрушил приклад на голову Суслова. Череп лопнул, как упавшее на асфальт яйцо. Хохолок оглядел дело рук своих, осклабившись, повернулся. Анчары мировой выпрямились позади колодки. Из колодца по цепи выбрался Нешек и угрюмо сел на краю, свесив ноги. С него текла вода. Хохолок посмотрел на пулемет, отбросил и зашагал назад к Кате. — Где он? — спросил здоровяк, проходя мимо. — Где? — А-а-а! — он схватил с земли брошенной девушкой печенек. Груда бревен и досок, в которую превратился дом на сваях, зашевелилась. Оттуда высунулась голова Аслана. Вниз скатилось бревнышко, синхрон выпрямился во весь рост, следом выбрался Карим. Братья полезли вниз, а из-за магазина показался болотник с маузером в руке. Глаз анчара зажужжал, в нем покрутилось серебристое кольцо. Катя, так и стоящая на одном колене, уперлась руками в другое и с натугой выпрямилась. Адреналин растворялся в крови, сердце колотилось уже не так часто, хотя руки еще дрожали. Горячка боя отступала, но вместо нее наваливалось что-то другое. Катя зажмурилась, пытаясь справиться с тяжестью. Ей казалось, что небо зоны опустилось к самой земле и навалилось на нее, вдавливая в землю. Пошатнувшись, командор привалился к колоде. «Что это?» — хрипло спросил он. Анчар казался Кате человеком-кремнем, но сейчас в его голосе прорезалась слабость, а еще испуг, и это казалось невероятным. Лицо командора мучительно сморщилось, он с трудом выпрямился, потрогал глаз, осторожно провел ногтем по линзе. «Как?» — пробормотал он. «Почему?» — «Что с вами?» — спросил мировой, шагнув к нему. Наемник попытался придержать анчара за плечо, но тот с неожиданной злостью оттолкнул его руку и чуть не отпрыгнул в сторону. На лице мелькнула злоба. Командор обвел отряд взглядом, слегка пригнувшись, будто попал в окружение стаи псевдопсов. Потом он выпрямился, лицо разгладилось. Анчар показал за спину Кати. Она обернулась. Купол марева висел над сталкерским лагерем. Непонятное явление приближалось. — Уходим, — сказал анчар. — Быстрее уходим отсюда! Глава четвертая. Лиманск. Срочное сообщение от Нестор. Группа 3, что у вас со связью? Есть кто-то в сетке? Ответьте хоть через нее. Срочное сообщение от Нестор. Группа-3, группа-3, ответьте немедленно, любым доступным способом. Сообщение от Кирза. Я извиняюсь, это обратно Кирза, не ответит ваша группа. Помните, вы недавно про наемников спрашивали, которые от детяток шли? Они с вашей группой 3 столкнулись. Это ж разведотряд у вас так называется. Напоролись они друг на друга. Я просто в том же направлении иду. Меня Сидорович тут отрядил. Со стороны наблюдал. Наемники эти покрошили ваших. Сообщение от Нестер. Кирза, это точно? Сообщение от Кирза. Чтоб меня контролер трахнул, если вру. Сообщение от Нестер. Благодарю. Ваша информация передана генералу Воронину. Сообщение от Кирза. Ух ты, самому! Вот так я и в историю попаду. Сообщение от Пушкарь. Есть кто? Сообщение от Тура. Я тут, а. Сообщение от Кирза. И я. Час ночи, а не спится. Мы тут у костерка. Все дрыхнут, а я вот водочкой балуюсь, да по сетке шарюсь. Хлопцы, что это за вспышки на северо-западе? Сообщение от Пушкарь. Короче, я только что видел, блин, там такое. Это возле армейских складов. Ну, блин. Сообщение от Кирза. Спокойно, Пушкарь. И запятые ставь, а то запутаешься, что ты там пишешь. Так чего у вас? Рассказывай. Сообщение от Пушкарь. Не умею я с запятых. Ну, короче, помните, сколько-то дней назад тут следящий долго запросы писал? Про группу каких-то вояк, которые от детяток шли. Ты их еще заложил, Кирза? Ты их еще заложил, Кирза? Сообщение от Тура. Было дело. Сообщение от Кирза. Я не заложил, а поделился инфой с союзниками. Понимать надо. Сообщение от Пушкарь. Да вы слушайте, короче, вечером мы с Шалом и микросхемой идем, вдруг впереди этот отряд. Я сразу догадался, потому что Нешика узнал, мы с ним одноклассники вообще. И вдруг на них долговцы из кустов, из засады как насядут. Что началось, йо? Сообщение от Тура. «Пушкарь, куда делся? Дальше рассказывай». Сообщение от Пушкарь. «Извиняюсь, попить захотел, но ладонник чуть в колодец не упустил. Так что я? А, там такое началось, не описать. У тех гранатометы, у этих. Потом там вдруг баба рыжая из двух стволов давай палить. И здоровяк такой с пулеметом ручным. А те залегли и в обход. А в плаще такой маленький на дерево полез. И с него из маузера давай гасить. Ну или из нагана, я не разбираюсь, и далеко было. Короче, раздолбали они их. Я до сих пор отойти не могу. А Шалова трясет всего. Нас же самих чуть не положили. Чуть не попали под перекрестный огонь. Микросхема раненый очень. Страдает. Сообщение от Тура. Ох, рассказчик, умереть можно. Сообщение от Кирза. Пушкарь, не чисти. Кто кого раздолбал? Сообщение от Пушкарь. Так наемники долговцев. А микросхема, когда убегал, головой в дерево ударился, и теперь раненый страдает. Сообщение от Кирза. Серьезно? Долговцев положили? Это долговцы, значит, посчитаться с ними решили. Устроили наемникам засаду, а те их... Нифига себе! Как бы эти наемники не решили меня отомстить за то, что я с Нестером инфой поделился. Куда они потом пошли? Сообщение от Пушкарь. Так это, вглубь? Сообщение от Кирза. В какую глубь? Зелень образованная. Сообщение от Пушкарь. Ну, на север. Запрос от Нестер. Всем крайне важно. В районе НИИ «Агропром» появилось неисследованное явление, уничтожающее живые организмы в округе. По нашим сведениям, именно это явление привело к многочисленным смертям на болотах, про которые все слышали. Кто обладает хоть какой-то информацией? Сообщение от Крылатый. Чур на вас, якище неисследованное явление, то, мабуть, контролер якись шарится. Сообщение от Тура. Там серьезное что-то очень. Мы с Шустрым только что оттуда. Два лагеря сталкерских разбиты, и позади этого явления, или как его назвать, вроде зона непроходимости образуется. Сообщение от Карпатый. Як це розбиті? Це що значить? Сообщение от Тура. Значит, все убиты. Сообщение от Нестер. Тура, есть еще какие-то сведения, раз уж ты в этом районе? Сообщение от Тура. Подождите до вечера, попытаюсь собрать инфу. Запрос от Нестер. Тура, на связи? Сообщение от Карлатый. Я теж чекаю. Сообщение от Пушкарь. И я тут, короче. Сообщение от Ладонин. И я. Сообщение от Кирза. О, Ладонин, ты тут. Когда долг отдашь? Сообщение от Ладонин. Подходи к курильщику через 3 дня, сможешь? Сообщение от Тура. Так, все заткнулись. Короче, вот что. Эта штука превращает сталкеров в зомби или с ума сводит. Они себе глаза выцарапывают, режут себя. Верите, много повидал, а 2 раза рвало, когда в лагерь попал, по которому оно прошло. Желудок до сих пор крутит. Дальше, когда оно идет, перед ним аномалии гаснут. Вроде прижимает оно их, но позади они с новой силой вспыхивают. Потому за ним идти не получится. Там вправду зона непроходимости. И вообще близко к нему не подойти. Ну, чтобы расстрелять в упор. На мозги давит жутко. С ума вроде как сходишь. Видишь только туман вдалеке над лесом. Вроде пузырь такой ползет. И все. Вот так, братья-бродяги. Сообщение от Карпатой. Вот это шо ты зараз за фигню нам рассказал? Сообщение от Кирза. Ни хрена себе. Сообщение от Пушкарь. Правда, что ли? Сообщение от Нестор. Тура, генерал Воронин предлагает встретиться лично, чтобы ты сообщил все, что запомнил. Твою безопасность он гарантирует. И награду. Где тебя искать? Мы пришлем квад. Сообщение от Тура. Нестор, передам координаты, но тут еще такое дело. Помните тот отряд наемников? Ну, которые 2 ваши группы положили. Так вот, явление это вроде как преследует их. Не знаю, что это значит, но оно за ними идет, точно. На месте, — негромко сказал Мировой, — и все остановились. Лишь идущий сзади Хохолок сделал по инерции еще 2 шага. Катя с Анчаром находились в центре группы. Мировой и Кирилл шли слева, Нешек — по правую руку. 3 наемников одновременно присели, направив М4 туда, куда смотрел командир. Стоящие в авангарде Синхрона и Болотник замерли. Было раннее утро. Солнце скрыто облаками, холодно, тускло. Центральная улица Лиманска состояла в основном из 2- и 3-этажных домов, облицованных потрескавшейся плиткой. Пока что они не встретили ни одного человека. Катя надеялась, что так и будет до тех пор, пока отряд не покинет город с северной стороны. «Ну так чего там?» — проворчал Хохолок сзади. Мировой повернул голову к Болотнику, и тот едва заметно пожал плечами, показывая, что не ощущает впереди опасности. Аслан с Каримом замерли по бокам от следопыта. Каждый раз, замечая краем глаза их гибкие фигуры, Катя не могла отделаться от мысли, что это не люди, а кошки, большие, сильные лесные кошки. Штурмовые винтовки висели у них под мышками, стволы обращены к земле, на плече у каждого остро заточенные крюки. Как Болотник, они предпочитали не пользоваться огнестрельным оружием без крайней нужды. Сейчас это было только на руку. Патронов после стычек с бойцами Долга и схватки с псевдогигантом возле Рыжего леса осталось совсем мало. Стоящий рядом с девушкой Анчар был бледен и едва заметно дрожал. Катя не понимала, что с ним происходит, и никто не понимал. Казалось, то странное явление, которое они уже успели окрестить мглой, и которое медленно, но упорно преследовало их от самых болот, действует на командора особым образом. Все в отряде ощущали ментальную тяжесть, когда мгла подходила близко. В душу заползал страх, хотелось бежать, сломя голову, нестись со всех ног, не оглядываясь, от того огромного, могучего, древнего, что находилось за спиной. Но Анчара к тому же трясло, голова дергалась, левый глаз вылезал из орбиты, а другой начинал непрерывно жужжать, меняя фокусировку. Что-то в нем двигалось и потрескивало. Пару раз Кате показалось даже, что она видит свет, пробивающийся из-под линзы. В такие моменты близко к Анчару лучше было не подходить, даже не обращаться к нему. Он становился агрессивен. Передвинув Марк за спину, командор повернулся, осмотрел улицу. Механический глаз едва слышно прожужжал, меняя фокусировку. Катя кинула взгляд через плечо. Хохолок топтался на месте, покачивая печенегом, крутил головой. Без здоровяка пришлось бы туго. В конечном счете, это именно он завалил псевдогиганта. Но из-за него и началась конфронтация с долгом. — А, вижу, — сказал Хохолок. — Ну так чего встали? Там же мертвяки. — Надо проверить, — сказал Мировой. — Карим, Аслан! Пригибаясь, они перебежали к растущему на газоне тополю, миновали ржавый грузовик. Остальные стояли неподвижно, не спуская глаз с углового дома. На втором этаже был балкон. Там лежали два тела. Повернув за угол, синхронно вошли в заднюю дверь. Наступила тишина, лишь Хохолок сопел. Казалось, весь Лиманск пуст. Здесь нет ни людей, ни мутантов, вообще ни одной живой души. Через минуту из дверей балкона высунулся ствол, потом возникла голова Аслана. Он шагнул вперед, за ним показался Карим. Встав возле ограды, синхрон поглядел на остальных. Кирилл, шагнув к Мировому, что-то негромко сказал ему. Тот кивнул и сделал жест, будто перезаряжает оружие. Карим в ответ коротко кивнул, повернулся. Аслан уже присел над телами. Вскоре они вернулись с тремя магазинами и парой ручных гранат. Отдав магазины Мировому, Аслан заговорил тихим голосом, пришептывая: «Двое монолитовцы застрелены. Давно разлагаться начали. У одного пуля в глазу, у другого на голове каска. В ней тоже дырка». Катя уже давно заметила, что разговаривает почти всегда Аслан. И он при этом может стоять совершенно неподвижно, а Карим — сделать несколько коротких жестов, подчеркивающих слова брата. Речевой центр у человека находится в левом полушарии. Выходит, Аслан в паре синхронов выполнял его роль? «Наверное, стреляли из снайперского ружья, спецпулями», — заключил он. «Так это наблюдательный пост там был?» — спросил Мешек. Карим кивнул, Аслан сказал: «В доме никого». «Монолитовцы!» — Мировой повернулся к Анчару. «Если мертвяков с балкона не убрали, значит, группировки давно нет в городе», — сказал тот. Катя поторопила их. «Нам надо идти». Злая дрожь, желание действовать, двигаться дальше, вглубь зоны, загрязивая озеро через северный могильник, как можно быстрее достигнуть далекой цели и сделать то, что она собиралась сделать, это острое навязчивое желание за последние дни превратилось в ее второе «я». Они обошли агропром и Янтарь, мимо рыжего леса, уничтожив два отряда долго. И все это время она подгоняла наемников, заставляла спешить дальше, почти без остановок. Катя понимала, что становится одержимой, вернее, уже стала, но ничего не могла с этим поделать. Не могла и не хотела. Она позволила жажде мести полностью овладеть собой, возвела месть на пьедестал и молилась ей, как кровожадному языческому богу. Каждая минута промедления была для нее мучительна, поэтому она излилась на Хохолка, ведь это он тогда сцепился с долговцами, из-за чего отряд потерял много времени. «Идем», — повторила Катя. Анчар кивнул Мировому, тот скомандовал: «Вперед, тем же порядком». Когда они прошли следующий квартал, слева между домами потянулся бетонный канал со сломанным мостом. Из грязной коричнево-зеленой воды торчала кабина грузовика. Болотник остановился, и тут же, оглянувшись на него, встали синхроны. Узкие смуглые лица их были невозмутимы. Мировой бросил настороженно: «Что?» Болотник поднял руку, показывая, чтобы все молчали. Катя не видела ничего опасного, да и никто не видел, но они уже привыкли доверять чутью следопыта, который умел ощущать опасность задолго до того, как остальные хоть что-нибудь заподозрят. На всякий случай она оглянулась, хотя и знала, что во время марш-броска к Лиманску отряд существенно опередил мглу, которая никогда не двигалась особо быстро. Нет, мглистой полусферы не было видно сзади над крышами домов. Впереди поперек улицы лежал старый УАЗик со спущенными шинами. Над ним торчала крыша уличного киоска, сбоку — разбитая витрина продуктового магазина. «Площадь там?» — сказал Мешек неуверенно. «А? Светлее вроде, домов меньше». «Ну да, улица на площадь выходит». Никто не ответил, и он замолчал. Болотник медленно пошел дальше, но тут же вновь остановился. Катя приподнялась на цыпочках, пытаясь поверх УАЗика разглядеть, что насторожило следопыта. Увидела что-то непонятное, какие-то темные изогнутые штуки. «Ну, ё!» — недовольно пробасил Холодок и выдвинулся в авангард с печенегом наперевес. «Жрать пора! Сзади хрень ползет, а вы топчетесь!» «Хохолок, стой!» — приказал Мировой, но здоровяк уже обходил машину со стороны капота. Катя покосилась на командира. Мировой стоял неподвижно, скривив рот, направив ствол М4 в спину хохолка. Обычно спокойный наемник еле сдерживался, он не привык, чтобы его приказам не подчинялись. Казалось, еще немного, и Мировой выстрелит над головой здоровяка. Девушка понятия не имела, как тот на это отреагирует, но вполне допускала, что он может в ответ полоснуть с разворота очередью из печенега. «Проверим на нем, что там», — сказала Катя негромко. «Пусть лучше этот дуб в аномалии погибнет, чем все мы». Ее услышали все, кроме дуба, который как раз шагнул за машину. «Во-во!» — пробормотал Нешек, а Кирилл кивнул. Мировой переступил с ноги на ногу. Катя повернулась к болотнику. «Так почему встали?» — спросила она. Следопыт ответил, не оборачиваясь. «Странное впереди. Живое, но не живое». «Что это значит?» — спросила Катя. «Еще одна мгла, что ли?» «Нет, другое». Донеслось спереди. «Гляньте, что это тут?» «Вперед, осторожно!» — приказал Мировой. Выглянув из-за машины, Катя увидела, что рядом с газетным киоском асфальт разворочен, вскрыт, как консервная банка. Из-под него торчали крючья черно-бурого и желтого цвета. Это напоминало пасть гигантского песчаного червя, которого девушка видела в каком-то фантастическом фильме. Все остановились. Хохолок, сделав пару шагов к киоску, тоже встал. «Это же симбионт!» — сказал Мешек. В середине между крючьями воздух дрожал и будто пенился под напором аномальной энергии. Только теперь Катя, да и все остальные, ощутили то, что раньше почувствовал болотник — напряжение, идущее от аномалии симбионта. Девушка прижала ладонь ко лбу, поморщилась — наемники побледнели, у Нешика и Кирилла на лице выступили капельки пота. «Карим, Аслан, проверьте боковую улицу», — сказал Мировой. «Попробуем обойти». «Что такое симбионт?» — спросила она. «Там, в середине. Кажется, это жарко». Хохолок развернулся и потопал к ним. «Да, жарко», — ответил Кирилл. «Симбионт — это симбиоз жарки, мясорубки и псиполя. Хотя, говорят, есть несколько разновидностей. Аномалии мутируют, как и живые организмы. Меняются, сращиваются. У них происходит естественный отбор. Понимаете, Екатерина?» Он был единственным в отряде, кто еще обращался к ней на «вы». «Понимаю», — сказала она. «Излучение от этого симбионта чем-то напоминает то, которое идет от мглы, когда она подползает ближе». «Хочешь сказать, мгла — здоровый симбионт?» — удивился Нешек. «Только он так мутировал, что стал подвижным». «Я ничего не хочу сказать, я только предполагаю. Почему симбионт так выглядит?» Хохолок, остановившись перед ними, спросил. «Ну так чё, потопали?» Не обращая на него внимания, Кирилл продолжал. «В этом месте многократно усиливается естественное планетарное гравитационное поле. Возникает так называемый гравитационный узел. Некоторые элементы, силикаты и другие, из почвы, асфальта или где там возникает симбиоз, сплавляются как в зыби, образуя вещество с новой атомной структурой, и вытягиваются вдоль векторов гравитационного узла». «Идем!» — повторил Хохолок нетерпеливо. Он явно не понимал, почему остальные стоят. Кирилл, повернувшись к Анчару, сказал, «Симбионт — источник псиполя. Если долго находиться рядом, могут возникнуть необратимые изменения нервной системы. Лучше тут не задерживаться». «А ты ничего не чувствуешь?» — обратился командор к Хохолку. Тот недоуменно глянул на него, пожал плечами. «Чё чувствуешь? Ты о чем?» Анчар качнул головой и сказал Мировому. «Надо обходить. Только если...» Раздались мягкие шаги, из боковой улицы вынырнули синхроны. Карим молча присел на корточки, Аслан заговорил. «Там мины. Растяжки, тросики через улицу. Снорки взорванные». «Снорки взорвались на минах?» — переспросил командир. «Да, но мы и целые мины видели». «Кто-то заминировал город, оставив только центральную улицу», — понял Мировой. «А на подходе к городу, если помните, валялось несколько тел», — добавил Анчар. «Не монолитовцев, другие комбинезоны». «Ага, на парней из долга похоже», — вставил Мешек. Возможно, две группировки боролись за контроль над городом, и ключевым пунктом для них была площадь впереди. Вот почему улицы по сторонам заминированы, чтобы помешать противнику ночью совершить обходной маневр. Мировой кивнул. «Значит, что-то произошло, и обе стороны покинули Лиманск. А иначе нас бы уже обстреляли. Хорошо, пройдем по другому краю улицы. Карим, Аслан, разведайте». Аслан выпрямился. Не обменявшись ни словом, братья пересекли проезжую часть, двигаясь совершенно одинаково, придерживая локтями оружие на боку. Симбионт находился ближе к одному краю улицы. Синхроны достигли другого края и пошли вдоль стены. Остановились, отошли немного назад. Наемники и Катя молча наблюдали за ними. Братья сорвались с места, помчались вдоль стены, почти вплотную к ней, чтобы двигаться как можно дальше от симбионта. Аномалия ощутила людей. В центре между крючьями выстрелил прозрачный гейзер. Болотник вскинул руку, будто прикрываясь от яркого света. Синхроны бежали, они были уже прямо напротив симбионта. Аслан вспрыгнул на подоконник широкого окна на первом этаже, будто обезьяна на ветку, на четвереньках проскакал по нему, оттолкнулся и сделал длинный прыжок вдоль стены. Еще секунда, и братья миновали аномалию. Гейзер в ее центре потух, крючья вяло шевельнулись, хотя Катя решила, что это всего лишь искажение из-за нагревшегося воздуха. Синхроны остановились на другой стороне улицы, повернулись к остальным. За спинами братьев между домами был широкий просвет. Дальше — площадь. — Хорошо, — сказал Анчар. — Старайтесь идти вплотную к дому. Хохол — первый. — Как опасность, так я первым сразу, — пробурчал тот, впрочем, довольным тоном. Катя уже давно уяснила — здоровяк любит опасность. Без этого ему скучно живется. Они пересекли проезжую часть и двинулись гуськом. Хохолок, Болотник, Нешек, Катя, Анчар, Мировой, Кирилл. От аномалии вновь плеснулась незримая рябь, задрожала над растрескавшимся асфальтом, искажая очертания домов и деревьев. — Во как плещет! — пробормотал Нешек, касаясь ладонью лба. — Аж вроде стучится в мозг. Хотя та штука, что за нами, он махнул рукой и чуть не стукнул Катю по голове. Сильнее будет. «Ровно шагай!» — шикнула она, помимо воли оглядываясь. Чем бы она ни была, мгла преследовала их не слишком быстро, к тому же не по прямой, а зигзагами. Болотник недавно сказал, что мгла, похоже, идет по полям аномалий, то есть по тем районам, где их больше. Словно она питается аномальной энергией. Может такое быть? Что если это таки подвижная аномалия, пожирающая другие, жаркие электротрамплины, свечи и холодцы? Неясным оставалось другое, почему она преследует отряд. Ведь это была именно погоня, мгла неотступно следовала за ними. Если бы дело происходило где-то в другом месте, уйти от него было бы легко, но в зоне быстро двигаться невозможно. К тому же у отряда была определенная цель — грязевое озеро, северный могильник. Они не могли свернуть, допустим, к темной долине, пытаясь уйти от преследования. Спереди призывно зашипел Аслан, и Катя отвлеклась от размышлений. На фоне светлого проема между домами, где улица выходила на площадь, мелькнул силуэт. Исчез, существо упало, появился вновь. «О, снорк!» — воскликнул Хохолок обрадованно, поднимая пулемет. «Не стрелять!» — гаркнул Мировой. И Катя ощутила, как от звука его голоса незримый гейзер энергии выстрелил из центра аномалии симбионта. «Какой-то он необычный», — сказал Нишек. «Пятнистый, что ли? А это там что?» С площади появился Тушкан, и синхроны повернулись к нему с поднятыми автоматами. напоминал мутант маленького тираннозавра. Передвигался прыжками на задних лапах, передние же тонкие и с длинными пальцами прижимал к груди. Кольчатый хвост, похожий на червя, упруго раскачивался над асфальтом. Тушкан преследовал снорка, который был раза в два крупнее его. Почти голый, лишь с какой-то рваниной, обматывающей бедра. Кожу его покрывали зеленые пятна, похожие на лишай. «Быстрее!» — поторопил Мировой. Они пошли вдоль стены. Сквозь окна Катя видела комнаты и кухни, сломанную мебель, осыпавшуюся штукатурку. Незримый гейзер бил из симбионта, а сзади раздавались частые щелчки. Судя по всему, на Анчара накатил один из его приступов, и механический глаз сам собой менял фокусировку. Снорк оглянулся, почти припав брюхом к земле, на четвереньках засеменил прочь. Его шатало, на асфальте сзади оставались пятна крови. Тушкан бежал, щелкая длинными пальцами, как клешнями. Синхроны стояли неподвижно, подняв оружие. Тушкан повернул башку, разинул пасть, и Катя увидела, что у него нет глаз. «Слепой!» — ахнул Нешек. «Тушкан — телепат, как слепая собака!» Мутант приостановился, отвлекшись на братьев, потом голова дернулась в сторону снорка. А тот, собрав остаток сил, запрыгнул на киоск. На асфальте осталось темное пятно — кровь. Тушкан присел, подогнув костлявые лапы, оттолкнулся и тоже прыгнул. Растянувшийся на крыше снорк заверещал, перекатился на спину, попытался легнуть преследователя. Тушкан упал ему на грудь. Из пасти выстрелил длинный язык, и тут крыша под ними провалилась. Киоск был совсем старый, рассохшийся. Пару секунд из него доносились визг и звуки ударов, потом он рассыпался, распался, как карточный домик. Два тела выкатились из обломков. Катя еще успела разглядеть, что снорк сумел взобраться на тушкана, обхватив его руками и ногами, а тот вновь выстрелил языком в грудь противника. И потом мутанты ударились о крючья аномалии. «Бегом!» — крикнул Мировой. Однако впереди шел Хохолок, которому не очень-то хотелось бежать. Он с детским любопытством наблюдал за дракой мутантов, а когда они свалились в киоск, и вовсе остановился. «Хохолок, беги!» — крикнула Катя. Она отскочила от стены и бросилась вперед мимо остальных, на ходу ударила здоровяка прикладом в бок. Наемники побежали за ней, и в это мгновение аномалия ощутила их. От симбионта покатилась дрожь, внутри него что-то вспыхнуло. Крючья дрогнули и стали расходиться, а потом аномалия выстрелила, словно гранатомет. Только вместо гранаты из нее вылетела трещина. На ходу расширяясь, она проломила асфальт и длинными зигзагами рванулась к людям. По трещине потекло что-то невидимое, но очень горячее, будто прозрачная лава. «Это разлом! Быстро отсюда! Вперед!» Кирилл, Нешек и Мировой закричали одновременно. Катя бежала, что было сил, сзади громко стучали подошвы. Синхроны были совсем близко, они пятились, наблюдая за происходящим с одинаково равнодушным выражением на лицах. Сапоги Хохолка тяжко бухали в асфальт прямо позади Кати. На мгновение у нее мелькнула мысль: если сейчас она споткнется и упадет, набравший ход здоровяк просто раздавит ее. Жар ударил сбоку, аномалия под названием «разлом» почти достигла стены. Синхроны разом повернулись и побежали, когда Катя оказалась между ними. Гигантским прыжком Хохолок нагнал ее, понесся рядом. Стало светлее, они почти добрались до площади. Заметив сбоку за домом детскую площадку, Катя прыгнула туда, перемахнула через деревянный бордюр песочницы, упала в кучу грязного песка, развернулась и выглянула. Все остальные, кроме синхронов, повернули за ней. Вокруг стояли обычные для таких мест сооружения. Железный жираф-горка, горка в виде ракеты, петух из сваренных металлических колец. А посередине площадки черная воронка от взрыва. На дне ее труп. Там же валялся АКМ с треснувшим прикладом. Наемники бросились в разные стороны. Нешек спрятался с жирафом, Кирилл с разгону влетел на вершину ракеты, Анчар и Мировой повалились на песок рядом с Катей. а болотник, отбежав на другой конец площадки, остановился возле воронки. И в ту же секунду разлом достиг стены дома. Трещина копьем вломилась в нее, плеснулся жар, ударил фонтан огня. Миг, и трещина побежала вверх по стене, проламывая панели. Задребезжал и отвалился жестяной карниз, лопнуло еще целое стекло в окне третьего этажа. Катя и наемники лежали неподвижно, следя за ней взглядом. Трещина, двигаясь все медленнее, поднялась до крыши и остановилась. С сухим шелестом просыпалась струйка цементной пыли. В одной из комнат что-то с глухим стуком упало на пол. «Ну вот», — начал Нешек, приподнимаясь, — «и тут дом рухнул». Казалось, это сцена из дорогого блокбастера, показанная в замедленной съемке, сделанная не при помощи компьютерной графики, но снятая вживую. Расколотый пополам фасад начал медленно обваливаться. Первой упала та половина, что находилась ближе к детской площадке, и превратилась в груду обломков. Вторая, пластом отделившись от здания, опрокинулась на асфальт. Вся улица содрогнулась, скрипнул жираф, Нешек крякнул. Огромный блин из бетонных панелей лопнул, разлетелся тысячами крупных и мелких обломков. Взлетел, бешено вращаясь, кусок арматуры, поднялась серая пыль. Взгляду открылись коридоры, комнаты, кухни. Катя как будто смотрела на улей, давно брошенный пчелами. Грохот стих, пыль осела, все смолкло. Привстав, она огляделась. Отсюда была видна часть площади, лежащий на боку автобус и деревья. Анчар, что-то глухо пробормотав, повернулся и сел на вершине кучи песка. Мировой выпрямился. Из-за жирафа показался Нешек, рядом на земле по-турецки сидел Хохолок. Обойдя воронку с трупом на дне, к ним приблизился болотник. — Знатно оно осыпалось, — сказал Нешек, мелкими шажками отходя от жирафа. Аж земля задрожала. Раньше он сказал бы это задорно, может, даже с восхищением, и глаза бы его светились радостью, а теперь они были совсем унылыми. После смерти Брюквы молодой наемник утратил часть своей говорливости и погрустнел. Катя понимала, что виновата она, нанявшая этих людей и ведущая их на смерть. Она была уверена, что погибнут все. Несмотря на все старания, девушка не могла думать о членах своего отряда как о тварях в человеческом обличии. Нет, они были людьми, каждый со своим нравом, привычками, манерой жестикулировать и говорить. Катя скинула рюкзак, положила его на землю и присела на корточки, машинально поглаживая бок запакованного в целлофан контейнера. Она сознательно заставляла себя думать о наемниках как о безликих манекенах, роботах, не испытывающих боли, ни физической, ни душевной, лишь имитирующей ее, как велят им врожденные программы. Робот модификации Брюква окончательно вышел из строя и ржавеет сейчас где-то позади, закопанный в землю. В роботе с операционной системой под названием «Анчар» что-то постепенно выходит из строя. Вон как он держится за глаз, скоро совсем разладится. А с остальными пока все в порядке, хотя модификация «Хохолок» с трудом совместима с другими роботами. У нее сбит блок выполнения команд, но зато мощность большая. Катя встала, кивнув самой себе. Да, вот так, это не твари, но и не люди. Роботы, которые должны помочь ей дойти до конца пути. Просто механизмы, машины-охранники. В дороге они будут разрушены, и черт с ними, не жалко. Зачем жалеть машины? Конечно, это дорогие роботы, но на деньги ей наплевать. «Нешек, Кирилл, идите к синхронам», — сказал Мировой. «Посмотрите, что на площади. Отсигналите». Двое наемников направились в сторону братьев, отошедших на другой конец площадки. А Кате захотелось раскрыть контейнер и посмотреть на клубень. Захотелось мучительно, у нее даже руки задрожали. Девушка потянулась к рюкзаку. Нет, нельзя. Он увидит ее, поймет, где находится отряд. Но я просто взгляну, и все. Нет, опасно. Да ладно, ничего опасного. Она взялась за край целлофана и застыла. Сгорбившийся на вершине песчаной кучи анчар наблюдал за ней. Он мелко дрожал. Линза правого глаза поблескивала, будто большое круглое око. Левый был прищурен. Командор глядел внимательно, недобро, и вид у него был слегка безумный. Она встала, так и не открыв контейнер, подхватила рюкзак. Спросила у мирового: «Ну что, мгла скоро будет здесь». Командир поднял руку. Катя обернулась в сторону площади. Нешек с Кириллом стояли неподалеку от синхронов. Молодой наемник махнул, и мировой сказал: «Да, идем. Анчар, ты как?» Катя выпрямилась. Командор сидел неподвижно, уставившись в одну точку. Внутри механического глаза что-то едва слышно потрескивало. Медленно-медленно вращалось серебристое кольцо. «Анчар!» — повторил мировой. Вздрогнув, тот поднял голову с усилием, будто она трипуда весила. Левый глаз сверкнул и погас. Анчар встал, покачнулся, быстро провел рукой по лицу, будто снимая паутину. «Да, конечно, идем», — произнес он. Катя отступила от командора, и пока они шли к площади, старалась не поворачиваться к нему спиной. Перед тем, как Анчар выпрямился, в его взгляде мелькнула ненависть, только вот непонятно к кому. Этот робот точно сломался, но у него повреждение не механическое, как у Брюквы, а сбой на программном уровне. Пока что проблема проявляется нечасто, но подобные нарушения имеют обыкновение распространяться, как вышедший из строя кластер в Винчестере. Поломка может повлиять и на другие программы поведения, заложенные в роботе Анчаре. Она тряхнула головой, широко шагая вслед за мировым, положила руку на Марк-16. Просто не надо поворачиваться к Анчару спиной. Вот и все. Хохолок ткнул ее локтем в бок. «Ну, ты как?» — спросил он, нахмуляясь. «Набегалась, рыжая!» Роботы должны говорить только по делу. Никаких личных чувств, никаких привязанностей, никакого сочувствия. Хохолок открыл рот, чтобы еще что-то сказать, но Катя перебила. «Заткнись и делай свое дело». Он смолк. По роже было видно, что здоровяк удивился такой отповеди и, может, даже обиделся, но ей было не до него. Махнув рукой, хохолок стал нагонять синхронов, маячивших впереди. Нешек с Кириллом стояли лицом к площади. Катя увидела дома, большой магазин с витринами без стекол, сквер, лежащий на боку автобус. А потом разглядела и силуэты посреди всего этого. «Снорки», — сказал Нешек, — «городская порода». Их было много, более мелкие, чем полевые собратья, пугливые, пятнистые, то есть покрытые лишаем. Они сидели на крышах, прыгали по балконам, высовывались из окон. «Здесь был приличный бой», — сказал Кирилл. «Вон там трупы, это долговцы. Слева под подъездом лежит монолитовец. Видны следы взрывов. Балкон сломан. Короче, дрались тут. Снорки большинство трупов потом растащили, сожрали, но что-то еще осталось. Странное дело, на самой площади снорков не было. Мутанты оккупировали дома, но спускаться не спешили». Мировой отдал приказ, и отряд, ощетинившись стволами, пошел вперед. Катя, как обычно, оказалась в середине, рядом с Анчаром, но только теперь ей не нравилось, что тот идет так близко. Еще совсем недавно отставной военный казался чуть ли не самым надежным человеком в зоне, теперь же внушал тревогу. Черт знает, что там в его голове происходит, какие мысли бродят. Не, он не человек, робот, и мысли в его голове нет, только программы. Он не чувствует боли, усталости, грусти, он механизм, как и все они. Машины, их не жалко. Роботы помогут справиться с тварями, а больше ей ничего и не надо от них. «Почему внизу никого нет?» — удивленно спросил Нешек. «Вверху вон так и снуют, а тут...» Они медленно пересекли площадь. Синхроны и хохолок впереди, за ним Катя с Анчаром, по сторонам Нешек и Кирилл, сзади — мировой болотник. Каждый контролировал свой сектор обстрела. Снорки при виде людей заволновались, темные силуэты засновали на фоне крыш, в окнах появились головы. Да, здесь явно произошел бой. Катя видела следы от взрывов и пуль повсюду, и на асфальте, и на стенах домов. Отряд достиг растущих в ряд тополей, прошел между ними, и тут впереди раздался приглушенный топот. Мировой скомандовал: «На месте!» Они остановились. Только Хохолок сделал еще пару шагов по инерции. «Вон!» — рявкнул он, поднимая печенек. За деревьями находился широкий конический холм, состоящий из земли и обломков асфальта, в три человеческих роста высотой. От холма через площадь бежал снорк, его длинными прыжками преследовал тушкан. Костлявые пальцы прижаты к груди, из пасти то и дело выстреливает язык. Снорк прыгал, припадая к земле, отскакивал, чтобы враг не мог ужалить его. Тушкан нагонял. «Сейчас я их одной очередью», — пробормотал Хохолок кровожадно, ведя следом стволом. «Отставить», — сказал Мировой. Хохолок не обратил на него внимания. Мутанты бежали зигзагами, и он продолжал целиться. «Не стрелять», — повторил командир напряженным голосом. «Можешь спровоцировать». «Да ладно!» — перебил Хохолок. Палец на спусковом крючке напрягся, и тогда Катя решила, что программное обеспечение этого робота пора отрегулировать. Она ударила его прикладом по голове. Здоровяк крякнул, ствол опустился. «Ты что?» — рявкнул он. Катя врезала Хохолку кулаком по челюсти, постаравшись попасть костяшками пальцев снизу в мягкое место над горлом. «Тебе что приказали?» — процедила она, ткнув ствол Марка ему в брюхо. «Что тебе командир приказал, я спрашиваю?» Хохолок слегка отступил, сглотнув. «Не стрелять», — сказал он. «Ну так что?» «Он кто такой? Чего мне его слу?» «Он твой командир, а я так, кто тебе деньги платит. Так, все, разворачивайся, назад чеши». «Чего?» — удивился здоровяк. «Половину денег ты получил, через ползона меня провел». «Ну, не через половину еще, но неважно. Все, ты мне ничего не должен, я тебе. Сейчас от тебя больше вреда, чем пользы. Пошел назад, быстро!» «Нет, ты че, рыжая?» «Остальные вперед!» Она развернулась и зашагала в обход насыпи. Снорк с тушканом уже скрылись из виду. Остальные, кроме Хохолка, пошли за ней. «Да сзади же это, блин, мгла!» Растерянно пробормотал здоровяк и пошел следом. «Э, рыжая, слышь?» «Да ладно, чё ты?» «Нормально все, я тоже иду. Буду слушаться этого хмыря, не боись». «Осторожней!» — закричал Нешек. Но Катя уже заметила сама. Конический холм впереди шевельнулся. Это казалось обманом зрения, каким-то ловким фокусом. Еще мгновение она видела то же, что и раньше, куски асфальта и землю, сваленные кучей. А потом реальность колыхнулась, дрогнула, и Катя разглядела нечто совсем иное. Хохолок глухо, злобно зарычал, как зверь, окруженный охотниками. Мировой сдавленно выругался, зашипели синхроны. Теперь там был не холм, а конус из хитиновых зубцов, сужающихся кверху. Зубцы медленно расходились, между ними что-то пузырилось, тянулись и лопались клейкие нити, покачивалась мягкая влажная субстанция, не то кожа, не то слизистая оболочка, не то внутренности этого невероятного существа. Нет, не существа, это была аномалия, аномалия-симбионт, но преображенная, мутировавшая. Она раскрылась. Многометровые хитиновые зубцы застыли вертикально, образовав подобие устремленной в небо широкой трубы. Из нее полезли тушканы. Они повалили толпой, как воины-муравьи, получившие сигнал о том, что их дом собирается атаковать враг. Выскакивая между зубцами, мутанты рвали клейкие нити, прыгали на асфальт, прижав к животам костистые передние лапы, скакали к людям. Нешек открыл огонь. Мировой приказал рассредоточиться и тоже начал стрелять. Они с молодым наемником метнулись влево, к перевернутому автобусу, а Кирилл вправо, к универмагу с разбитыми витринами. Рядом с Катей остались Анчар и Болотник. Последний доставал маузер. Хохолок, сделав несколько шагов вперед, опустился на одно колено, чтобы остальные могли стрелять над его головой, и открыл огонь из печенега. Грохот пулемета заглушил выстрелы остального оружия. Широкая спина наемника была напряжена, руки согнуты в локтях, он подался вперед, нагнув голову, медленно поворачивался из стороны в сторону, выпуская пули веером. Тушканы приближались скачками, ошметки слизи летели с них. У монстров не было глаз, лишь темные пятна на месте глазниц, как у слепых собак. Пули сбивали их с ног, вырывая из тел куски плоти, но мутанты вскакивали и бежали дальше. «Бегите!» — крикнул Анчар. Рядом застучал маузер. Болотник, пристегнув к нему деревянную кобуру как приклад, переключил оружие на режим автоматической стрельбы. «К автобусу!» — гаркнул Анчар и толкнул Катю. «Быстро!» Патроны в магазине закончились. Катя попятилась, обходя командора, перезарядила оружие, старый магазин сунула в карман и побежала, полуобернувшись, на ходу стреляя. Лежащий на боку автобус был прямо перед ней, вверху стояли Мировой и Нешек. Их подствольники одновременно плюнули огнем, над головой Кати пролетели гранаты. Она с разбегу подскочила, ухватилась за край покореженного окна кабины, качнулась, подтягиваясь. Нешек подал ей руку, помогая забраться. Оказавшись на автобусе, девушка развернулась, краем глаза увидев в кроне дерева неподалеку силуэты синхронов, и вскинула Марк. Кирилл, спрятавшись за прилавком внутри магазина, вел огонь сквозь разбитую витрину. Тушканов стало меньше, новые почти не выскакивали из аномалии, несущаяся к людям толпа поредела. Воспользовавшись этим, Анчар приказал Болотнику с Хохолком отступать к магазину. Они отбежали к мусорным бакам, развернулись и вновь открыли огонь. Тогда за ними последовал Анчар. Мировой выстрелил из гранатомета, взрыв разворотил асфальт в десятки метрах позади командора, убив трех преследующих его тушканов. Анчар, оглянувшись на автобус, махнул рукой. «Что он хочет?» — крикнул Нешек. Несколько мутантов почти добрались до автобуса, и он тоже выстрелил из подствольника. Граната взорвалась между ними, разбросав костлявые туши. «Чтобы мы все в магазине собрались», — пояснила Катя. «Правильно, там задний выход должен быть. Уйдем через него». Когда Анчар и Хохолок с Болотником оказались в магазине, новые тушканы уже не выпрыгивали из прорех между зубцами. Короткими очередями Мировой, Нешек и Катя добивали тех, что бежали к автобусу. Вскоре с этим было покончено. Площадь усеивали тела, ни одного живого мутанта не осталось. Катя посмотрела на Мирового, оглянулась на магазин. С кроны растущего неподалеку дерева соскочили Аслан и Карим, метнулись к нему. Выглянувший из-за длинного прилавка Анчар крикнул: «Командир, сюда, прикроем!» «Сейчас!» — крикнул Мировой в ответ, перезаряжая М4, и повернулся к Нешику с Катей. «Тушканы опять могут появиться. Бегите первыми, прикрою сверху. Они из магазина. У мусорных баков стойте, прикрывайте меня. Вопросы?» «Нет вопросов», — сказал Нешик. Катя соскользнула, встала на край окна, прыгнула. Нешик стал на заду сползать вдоль покатого бока автобуса. Девушка попятилась к магазину, направив оружие в сторону симбионта. Оттуда донеслось приглушенное клокотание и бульканье. «Нешек, быстрее!» — позвала Катя. «Да я сейчас! Сейчас!» Он, наконец, прыгнул. Они побежали, то и дело оглядываясь. Звуки стали громче, зубцы содрогнулись, между ними запузырилась густая красно-розовая субстанция. Катя с Нешиком успели преодолеть примерно треть расстояния до мусорных баков, когда зубцы дрогнули, расходясь шире, и наружу повалили тушканы. Теперь их было гораздо больше, чем в первый раз. Поток мутантов разделился на два неравных рукава. Большой устремился к Нешику с Катей, другой свернул к автобусу. Из разбитой витрины, своротив остатки покореженной алюминиевой рамы, вывалился Хохолок с пулеметом. Бегущие к магазину синхроны остановились, повернувшись, опустились на одно колено по сторонам от него. Они начали стрелять одновременно. Позади, над прилавком, возникли головы Болотника, Анчара и Кирилла. Последние двое что-то кричали, но за грохотом выстрелов было не слышно. Катя бежала, что было сил, рюкзак с контейнером подпрыгивал на спине, рядом топал Нешек. Позади громыхнуло, взрывная волна ударила в спину, едва не опрокинув, лишь в последнее мгновение девушка успела выставить ногу, припала на нее, в колени хрустнуло. А Нешек не устоял, упал. Катя не собиралась помогать ему, пусть спасается сам, она бежала дальше. Нет, не бежала. Тело двигалось само собой, остановилось, схватило наемника за плечо, помогло встать. При этом Катя увидела стоящего на автобусе Мирового, заряжавшего подствольник новой гранатой. Второй поток преодолел уже половину расстояния до лежащей на боку машины, но командир не стрелял по этим мутантам, он прикрывал отступающих Нешика с Катей. Девушка опомнилась уже, когда они с наемником вновь бежали вперед. Тушканы были совсем близко, поблескивали темные пасти, раскачивались длинные хвосты, похожие на червей. Стреляя с одной руки, она волокла парня дальше. Потом Марк смолк. Закончились патроны в магазине. «Стреляй!» — крикнула Катя, но наемник мотнул головой. Скорее всего, рожок его М4 тоже был пуст. Хохолок, перекинув через голову ремень печенега, положил пулемет на асфальт. Тяжело опустившись на одно колено, он принял такую же позу, что синхроны, и поднял штурмовую винтовку. И тут Катя поняла, что орали стоящие за прилавком Анчар с Кириллом. Хохолок мешал им стрелять. Теперь они открыли огонь. Болотник, еще раньше спрыгнувший на прилавок, поднял маузер и дал очередь. Сзади с короткими промежутками прозвучали еще два взрыва. Катя с Нешиком почти достигли мусорных баков. Она вновь оглянулась. И поняла, что Мировой, прикрывая их, погубил себя. Если бы он все время стрелял по тушканам, бегущим к автобусу, то, скорее всего, отбил бы атаку. Но он переключился на приближающихся мутантов слишком поздно. Прозвучал запоздалый взрыв, штурмовая винтовка дала короткую очередь, и потом волна мутантов накрыла автобус. Они заскакали, будто кенгуру, высоко подпрыгивая, некоторые перемахнули через машину, другие очутились на ней. Мировой закрутился, нанося удары прикладом и ножом, а после поток тушканов смел его за автобус. Наемники в магазине не могли стрелять по мутантам, бегущим прямо позади Нешика и Кати. До сих пор лишь огонь Мирового помогал беглецам, теперь же стало ясно — они не успеют. Если бы Катя не остановилась, чтобы помочь упавшему наемнику, она бы добралась до магазина, но те секунды, что она тогда потратила, решили дело. «Стреляй!» — заорала Катя на бегу, перезаряжая автомат. «Стой и стреляй!» Он что-то выкрикнул в ответ, девушка не расслышала. Развернувшись, упала плашмя, чтобы находящиеся в магазине могли вести огонь поверх нее, вскинула Марк и вдавила крючок. Тушканы были прямо перед ней. Пули врезались в морду того, что бежал первым, и автомат смолк. Но ведь она вставила новый рожок, в чем дело? Катя гаркнула: «Стреляй!» Да так громко, что голос сорвался на виск. Вскочила на колени, пытаясь выщелкнуть рожок, обернулась. Нешика рядом не было. Он летел, сломя голову, к магазину. Катя еще успела заметить, как Хохолок бежит к ней, размахивая штурмовой винтовкой, как Анчар, Кирилл и Болотник, стоя на прилавке в одинаковых позах, ведут огонь по тушканам, а потом сразу несколько мутантов налетели на нее. Один ударился всем телом, опрокинул. Туши их были покрыты комками слизи, в темных глазных впадинах потрескавшаяся сухая корка. Катя врезала одному стволом в морду, раздробив несколько острых клыков, а потом в воздухе мелькнул тонкий длинный язык, и хитиновая иголка на его конце впилась в шею. Тело сразу охватило слабость. Тушканы побежали дальше, но один задержался рядом, поставил лапу ей на грудь, как варвар на тело поверженного врага. Катя прохрипела ругательство, хотя губы едва шевелились, и язык почти не слушался. Ноги онемели, руки непроизвольно подергивались, сознание покидало ее. Пальцы заскребли по кобуре. Пересиливая слабость, девушка расстегнула ее, потянула наружу пистолет. Тушкан склонился ниже, пасть раскрылась, язык то выныривал из нее, то исчезал во влажной темно-красной пещерке за частоколом клыков. Пустые глазные впадины оглядели жертву. Катя достала пистолет, начала поднимать его. Он весил килограммов 50. Она уже почти ничего не слышала. Грохот выстрелов и все остальные звуки слились в отдаленный рокот, медленно затихающий. Смутные тени проносились мимо. Тушканы бежали к магазину. Ствол пистолета ткнулся в грудь мутанта. Тот распрямил прижатые к груди лапы, и длинные твердые пальцы, похожие на ножки краба, ухватили ее за плечи. Рядом остановились еще два тушкана. Катя попыталась спустить курок, но не смогла. Не осталось сил. Глаза ее закрылись, свет померк, и все смолкло. Глава 5. Подземелье. Общее оповещение от полковника Петренко. Всем командирам военизированных подразделений. Крайне важно. Крайняя опасность. В зоне появилось нечто, которому мы дали название «явление». Неизвестно, что оно собой представляет. Возможно, это подвижная аномалия или мутант с крайне мощными пси-способностями. Вероятно, явление преследует отряд наемников, предположительно группа мирового плюс несколько неустановленных личностей, среди них женщина, которые следуют в северном направлении с неизвестной нам целью. Во избежание дополнительных потерь командованием долга принято решение не атаковать явление. Уходите с его пути. Старайтесь не приближаться ближе, чем на 1-1,5 километра. По имеющимся сведениям, явление накрывает территорию вокруг себя неизвестными пси-волнами, подавляющими высшую нервную деятельность. Кроме того, возле явления периодически происходит так называемый «малый гон» — волны разбегающихся в панике мутантов. По имеющимся сведениям, явление подавляет аномалии вокруг себя, однако позади него они вспыхивают с новой силой. Повторяю, не вступать с ним ни в какой контакт до выяснения его сути и возможных способов нейтрализации. Мы будем следить за дальнейшим передвижением явления. Сообщения будут передаваться через следящего южной зоны Нестора. Сообщение от Нестор. Явление между Янтарем и Дикой территорией. Сообщение от Нестор. По нашим сведениям, явление приближается к армейским складам. Сообщение от Шульга. Кто в Чернобыле бывал? Сообщение от Карпатой. Я. Сообщение от Кирза. Ну я, а чё? Сообщение от Шульга. Может, кто помнит, тогда водокачка там старая стоит? Сообщение от Карпатой. Не, я не помятую. Сообщение от Кирза. Шульга, ты чего заикаешься? Кнопки западают. Сообщение от Шульга. Какие нафиг кнопки? Сообщение от Кирза. Не, ну чё у тебя по две буквы проскакивают? Заика, что ли? И тоже запятых не ставит. Сообщение от Шульга. Бля, какие буквы? У меня драйвер голосового набора стоит, и микрофон подключен. Я говорю, оно пишет. Я заикаюсь, а эта сука по две буквы тогда ставит. И запятые она не умеет. Ты чё при... Сообщение от Кирза. Братан, извини, не хотел обидеть. Честно, извини. Так что ты говорил? Сообщение от Шульга. Так водокачку никто не помнит. Короче, мы как-то с Коршневым туда попали. Под ней вроде живет что-то. Или в ней. Или не живет, а просто аномалия там какая-то внутри. Мы ее назвали ОНО с большой буквы. Такая аномалия или тварь. Оно, если кто приближается, так волны круговые пускает. Ну, типа страха. Пси-волны, то есть. Такая паника охватывает, суши и весла. Бежишь оттуда, пока не упадешь. Не только люди. Звери, птицы, крысы, да даже. Все бегут. Червяки и те, думаю, уползают. А я, в общем, после того случая и стал заикаться. Сообщение от Кирза. Ага, помню. Пригоршни мне рассказывал что-то такое, знаете его? С химиком тусуется. Вроде они видели это твое оно когда-то давно и тоже текали от него. Так к чему ты это, Шульга? Сообщение от Шульга. Ну, так может, это явление, про которое теперь вся зона шумит, и есть оно. Из-под водокачки выползло и поперло за теми наемниками. Или другая, но из той же породы тварь. Очень уж похоже. Сообщение от Кирза. Интересная идея, может и так. Только это ничего не объясняет. Если б мы знали, что такое, это оно. Сообщение от Нестор. Изменение маршрута явления. Оно движется на запад от радара. Сообщение от Нестор. Наблюдения крайне затруднены. По нашим сведениям, явление обходит район ЧС с западной стороны. Возможно, двигается за отрядом мирового. Сообщение от Нестор. Полностью уничтожен крупный сталкерский лагерь. Сообщение от Нестор. Явление приближается к ЧАЭС. Сообщение от Нестор. Уничтожен небольшой разведотряд военных сталкеров. Сообщение от Нестор. Явление где-то в районе ЧС. Уничтожен взвод военсталов, посланный с периметра. Сообщение от Нестор. Вероятно, явление в районе Лиманска. Теперь контроль за его передвижениями крайне затруднен. Дальнейшие наблюдения прекращаем. Правую руку жгло. Судорожно, со всхлипом вздохнув, Катя раскрыла глаза. И увидела прямо перед собой зеленоватую субстанцию, влажную, с непривычным запахом. Девушка лежала на правом боку, придавив руку. Запястье и правую щеку щипало, в ухе булькало. Она была одета, ботинки тоже на месте. Скосила глаза. Вот она, широкая лямка. Значит, рюкзак по-прежнему на спине. А контейнер? Только бы не потерять клубень! Она вздрогнула от внезапно накатившего ощущения, что артефакт исчез, что пока она валялась без сознания, тушканы сорвали с нее контейнер, и теперь все кончено. Все ее приготовления, весь поход, Глебу с Апанасом не помочь. Судорожно дернувшись, Катя подняла голову и краем глаза разглядела угол запакованного в целлофан металлического ящика за спиной. Девушка находилась в помещении с низким бетонным потолком. Из стены слева торчали концы сломанных ржавых труб, с них сочилась светящаяся блеклым сине-зеленым светом слизь. На полу ее было целое озерцо, Катя лежала в ней. Да не просто лежала, медленно погружалась. Она с шипением втянула ноздрями воздух и попыталась встать. Ничего не вышло. Катя была полупарализована, впрыснутый тушканом яд еще действовал. Автомата нет, пистолета тоже, хотя остался нож и еще подсумок. Там кое-что припрятано. Сцепив зубы, Катя осторожно перевернулась на спину, огляделась. Похоже на подсобное помещение, только давным-давно заброшенное. Куда ее затащили? Слизь залепила все вокруг, из ржавых труб под потолком свешивались светящиеся мягкие сосульки. Катя попыталась сесть. Никак. Она видела свои ноги в черных высоких ботинках, тщательно зашнурованных. Конечно, она ведь не Нешек, который все делал наскоро. Она скрупулезно собиралась после каждого привала, застегивала все ремешки, пуговицы, подгоняла амуницию. Штанины заправлены в ботинки, а те крепко стянуты толстыми шнурками. Вот почему слизь не проникает внутрь, и ноги пока не жжет, в отличие от запястья и щеки, где боль постепенно увеличивается. Надо встать, для начала хотя бы сесть, но тело не слушается. Катя уставилась на ботинки, словно гипнотизируя их. «Пошевелитесь, ноги! Ну же, давайте!» Но они оставались неподвижны. Перевернувшись на спину, Катя потратила все силы, которые у нее еще были, и теперь их едва хватало на то, чтобы держать голову приподнятой. Еще немного — и упадет. Но нет, если она выпустит ноги из поля зрения, то точно не сможет пошевелить ими. Катя сжала зубы так, что загудела за ушами, вперила пронзительный взгляд в закругленные носки ботинок и приказала: «Двигайтесь! Эта слизь разъест меня, растворит всю и вас тоже, а поэтому сдвиньтесь с места! Ну же! Ну! Согнитесь в коленях, вы ноги мои, вы часть меня, вы есть я, а я всегда была хозяйкой над собой!» «Нет, неправда. Глеб и Апанас были главнее. Я слушалась их, но это раньше. А теперь я слушаюсь только себя. Моя воля — титановый стержень, который заменяет мне хребет. Он не гнется и не ломается. Его невозможно повредить, и потому приказываю вам, ноги, шевелитесь!» Она оскалилась, послав в нижнюю часть тела волевой импульс, будто усилием воли сдвинула что-то внутри себя. Как поршень в насосе сжала кровь, толкнув ее тугой волной, и ноги дрогнули. Окрыленная успехом, Катя нажала еще раз. Колени начали сгибаться, неохотно, со скрипом, ломая ржавчину, которая накопилась в коленных суставах. От напряжения из ноздрей тонкой струйкой потекла кровь. Еще немного, и, сдавленно рявкнув, она рывком села. И увидела извилистый узкий проход на другой стороне комнаты. Огляделась, посмотрела вниз. Слизь, мягкая и податливая на поверхности, дальше густела, превращаясь в прозрачную смолу. На этом более твердом слое и сидела Катя, очень медленно погружаясь в него. Организм еще не до конца справился с ядом тушкана. Двигаясь неохотно, скованно, она вытащила из бокового отделения рюкзака фляжку, непослушными пальцами свинтила колпачок, сделала глоток, потом помыла лицо и руки. Жжение уменьшилось. Убрав флягу обратно, Катя ощупала себя. Болели колено и локоть, соднило запястье. На скуле кровоподтек, тупая приглушенная боль в затылке. «Надо выбираться отсюда». Она раскрыла клапан рюкзака, достала и надела перчатки. Со свода свешивались густые толстые слюни, источающие синюшно-болотное мерцание. Катя на четвереньках добралась до лаза. Тот был совсем узкий, тесный, с потолка свешивались нити слизи, целый лес застывших толстых нитей, из каждой будто гной сочилось мертвенное сияние. Пригнув голову, девушка поползла. Что за мерзкое место? И запах, незнакомый, сладковато-кислый, гадкий запах. В других обстоятельствах ее бы уже тошнило, выворачивало наизнанку, но яд тушканов до сих пор притуплял ощущения. Внешние раздражения доходили до Кати приглушенно, смазанно. Наконец, голова вынырнула из лаза. Еще немного, и она выпрямилась во весь рост. Даже не пытаясь понять, куда попала, рванула клапан, выхватила фляжку. Почти вся вода ушла на то, чтобы избавиться от слизи на голове, коленях и перчатках. Стянув их, девушка осмотрела правое запястье, кожа покраснела, но не сильно. Жжение почти прекратилось. «Ладно, что дальше?» Она находилась посреди наклонного коридора, от которого в разные стороны расходились тесные лазы. В коридоре слизи было мало, здесь она подсохла, источаемый ею свет изменился, стал грязно-желтым. Куда тушканы затащили ее? Может, это часть городского коллектора, или под Лиманском спрятано что-то посерьезнее? Военный бункер, лаборатории? Если до аварии на ЧАЭС Лиманск и вправду являлся ящиком? Что бы там ни было, людей в этом месте давно не осталось. Катя повернулась, прикидывая, куда идти. Имеет смысл двигаться к верхней части коридора, чтобы выбраться на поверхность. Но там путь перегораживала круглая металлическая диафрагма. Под нею лежала бесформенная тушка. Катя оглянулась. С другой стороны коридор уходил в бледно-синий сумрак, который сменялся темнотой. Нет, вниз ей точно не надо. Чем здесь пахнет? Хотя, вернее, будет сказать, воняет. Ну да, мертвечиной, чем же еще? За последние недели этот дух стал Кате очень хорошо знаком, вся зона пропиталась им. Положив ладонь на рукоять ножа, она подошла к тушке. Запах усилился, пришлось дышать ртом. Детеныш тушкана лежал на боку, он уже частично разложился. Стараясь вдыхать воздух только ртом, сквозь зубы, маленькими порциями, Катя сунула нож в ножны, подняла руки. На середине диафрагмы, где сходились лепестки, была выпуклость. Девушка коснулась ее, и та слегка поддалась под пальцами. Не зная, к чему это может привести, она нажала сильнее, еще сильнее. Что-то щелкнуло, и диафрагма с мягким шелестом раскрылась. Катя покачнулась, переступила с ноги на ногу. Дальше была длинная наклонная пещера с земляными стенами. По стенам тянулись вертикальные металлические штанги, похожие на ребра, и на них висели тушканы, прилепленные спинами. Неподвижные туши покрывала застывшая слизь, как машинное масло, которым смазывают детали разобранного оружия при длительном хранении, подумала она. Взявшись за нож, Катя осторожно шагнула вперед. На другом конце пещеры виднелся проход, но чтобы достичь его, надо пройти мимо мутантов на стенах. Так здесь над ними когда-то опыты проводили? Или тушканов в этом месте и создали, как биологическое оружие? В проходе на другом конце пещеры мелькнула тень, за ней другая, третья. Катя попятилась, чуть не наступила на тушку детеныша, перешагнула через нее. В пещеру повалили тушканы. Целая толпа, больше десятка. Четверо бегущие впереди волокли пару дохлых снорков. Катя отступила еще на шаг. Раздался шелест, лепестки диафрагмы сошлись. Другого пути не было. Девушка попятилась, развернувшись, побежала вниз. Она попала в небольшой подземный лабиринт, образованный переплетением коридоров. Фосфорицирующая слизь почти исчезла, пришлось достать фонарик. Трижды Катя замечала впереди смутные силуэты, гасила свет и замирала под стеной, сжимая рукоять ножа. Тушканы пробегали мимо, спеша по своим загадочным делам. Преодолев несколько коридоров, Катя оказалась в пещере, затянутой паутиной. Внутри толстых белых нитей виднелись тончайшие синеватые волоски. На стене в ряд висели обмотанные паутиной грушевидные коконы. Кате показалось, что они дышат. Внутри находились зародыши размером с собаку. Но она не смогла понять, на что они похожи, какая тварь вылупится из этих личинок, а вскрыть какой-нибудь кокон и рассмотреть его содержимое не решалась. Вода закончилась, девушка устала, голод и жажда мучили ее. Коридоры тянулись бесконечно, несколько раз ей попадались участки, где приходилось идти по булькающей густой жиже, где со свода свешивались жирные мягкие сосульки, а в стенах зияли прорехи, полускрытые натянутыми хрусткими нитями. В конце концов, Катя потеряла всякое направление и уже не понимала, удаляется ли она от земляной пещеры с тушканами на стенах или приближается к ней. Хорошо, хоть фонарик светил ровно и ярко. Если бы он разрядился, Кате ничего не осталось бы, как сесть под мягкой стеной и дожидаться смерти. В подземном мире царила своя тайная жизнь. Иногда вдалеке что-то вздрагивало и глухо поскребывало, в трубах за стенами булькало, иногда Катя слышала быстрые шаги, цокот коготков о бетон, мягкие шлепки или попискивания. Она шла дальше, и злость на весь мир наполняла ее. Наемники из отряда предали свою нанимательницу. Когда тушканы схватили ее, никто не попытался вмешаться, никто не подбежал. Они топтались возле магазина и внутри, боясь приблизиться. Людям верить нельзя, все люди — твари. А она уже начала испытывать подобие приязни к Нешику, Болотнику, Мировому. «Который умер, защищая тебя», — шепнул внутренний голос. «Да откуда ты знаешь?» — мысленно прикрикнула она на саму себя. «Ты видела это?» «Конечно. Мутанты набросились на него, скинули с автобуса, а потом наверняка растерзали». «Нет, ты не видела. А домысливать можно все, что угодно. Но у него не было возможности спастись. Была. Ты даже не видела, как он падал с автобуса. Мировой спрыгнул сам и убежал от них. Вот как было дело. Недалеко за машиной росли деревья, а эти твари лазать по деревьям не умеют. Мировой спрятался в кроне. Значит, он предал ее, как и все остальные. Ты врешь, лжешь сама себе. Ты повела этих людей на смерть, потому что была уверена, что из этого путешествия они не вернутся. Тебе надо было лишь, чтобы они тебя довели живой. И теперь ты пытаешься оправдаться, придумать стоп. Последнее слово она чуть было не сказала вслух. Два внутренних голоса, которые даже звучали в голове по-разному, один требовательно и зло, другой мягко и просительно, смолкли. «Так я сойду с ума. Я уже схожу с ума. Что это? Шизофрения? Раздвоение личности? Прекрати мучить себя. Мир мучает тебя, так попытайся хотя бы оставаться в согласии с собой». Где-то на поверхности осталась мгла, которая приближается. Надо выбраться и побыстрее. Но как? Раздумывая над этим, она повернула, и луч фонарика осветил железную диафрагму в стене. Катя нахмурилась. Уже давно эти штуки не попадались ей, а это, к тому же, не перегораживает коридор, как все предыдущие, но расположено в стене. Что за нею? Может быть, выход? В любом случае, она слишком долго бродит здесь. Рано или поздно очередной тушкан наткнется на нее и поднимет тревогу. Катя проделала то же, что и раньше. Стала давить на полусферу в центре диафрагмы, пока что-то не щелкнуло, и та не раскрылась. Фонарик пришлось держать зубами. За стеной обнаружилась большая извилистая пещера сложной формы. Девушка сделала несколько шагов, водя фонариком из стороны в сторону. Какой-то узел в системе подземных сооружений, куда сходились несколько коридоров, она различала другие диафрагмы в покатых стенах. Пройдя немного, Катя остановилась. Нож она сжимала в одной руке, фонарик в другой. Желтый луч озарил туши мутантов, висящие на клейких жилых лентах по всей пещере. Слепые собаки, крысы, псевдоплоти. Вон снорк со вскрытой грудиной, видны темно-красные легкие, там крупная псевдоплоть. У нее срезана верхушка черепа и ампутированы клешни. Рядом освежеванная псевдособака, поблескивают обнаженные мышцы. Они кажутся влажными, значит, тело подвесили недавно. Она направила луч фонарика в глубину пещеры. Ленты были разной длины. Некоторые туши висели у самого потолка, другие — низко над полом. Далеко в глубине пещеры виднелся широкий горб, высотой ей по пояс. На потолке была слизь. Капельки ее поблескивали и на жилах. Она покрывала некоторых мутантов. Возможно, слизь предохраняет от разложения те туши, что висят давно? Клейкое вещество могло выполнять и еще одну функцию — не позволять недавно подвешенным тварям сбежать. Здесь было тихо и еще как-то очень глухо. Катя медленно шла, прислушиваясь. Из глубины пещеры донесся хрип. Она прищурилась. Вроде хрип звучал и раньше, но только сейчас, зайдя вглубь пещеры, она осознала это. Девушка подняла фонарик выше, луч сместился, и туши мутантов словно закачались на потолке. Хрип не прекращался. Непонятно, откуда он идет. Наверное, одна из жертв еще жива. Она медленно пошла вперед, пригибая голову, чтобы не зацепить туши, висящие повыше, и обходя другие. Мягкий пол гасил звук шагов. Надо же, они даже кровососа сюда притащили. Старый матерый мутант, толстенные щупальца на морде, кривоногий, корявый. У него не было обоих глаз, а еще отрезаны пальцы на руках. Кто все это сделал? Тушканы могли принести в пещеру парализованные тела, но кто занимался вивисекцией? «Вивисекция», — повторила она про себя, — «это когда режут еще живое тело». Почему-то Катя была уверена, что большинство мутантов погибли здесь же, в пещере, а не раньше. умерли под ножом, скальпелем, когтем, клыками неведомого хирурга, который проводил какие-то дикие опыты. Только ведь это не тушканы. Так кто еще живет здесь? Хрип стал громче, и вскоре луч фонарика озарил человеческое тело. Сначала она решила, что это снорк, потом попыталась убедить саму себя, что там висит кровосос или, может быть, контролер, но вскоре окончательно уверилась в том, что на длинной жиле повис человек. Присоски впились в спину между лопаток, он замер, опустив голову, уткнувшись подбородком в грудь. Сделав еще пару шагов, Катя разглядела лицо мирового. Отведенные за спину, облепленные слизью, руки его были выломаны в локтевых суставах. Пожелтевшая слизь распалась на твердые сухие жилы, они протянулись от плеч к запястьям наемника. Живот разрезан наискось, от правой стороны ребер до левой части таза. Но он был жив. Мировой слабо дергался и почти неслышно хрипел. Лицо его залепило слизь. Сквозь густое, мутно-прозрачное вещество Катя разглядела глаза, полные боли. Мировой попал в плен из-за нее. Это она повела их в поход. Это ее прикрывал наемник, стреляя с автобуса по тушканам, вместо того, чтобы защищать себя и спасаться. Он не тварь и не робот, он человек, случайная жертва, как и Брюква, и другие наемники отряда, которые, возможно, еще не погибли, но погибнут до того, как поход в глубину зоны закончится. Погибнут наверняка, потому что смерть с самого начала витает над отрядом. В лице каждого наемника Катя видела ее тень. Мировой хрипел монотонно на одной ноте. Лишь изредка тихий хрип сменялся коротким сипением, когда он втягивал воздух ноздрями. Нос его оставался единственным, что не залепило слизь. Это намеренно? Тот, кто свежевал и вскрывал тела, хотел, чтобы наемник остался жив? Если бы у нее был пистолет! В глазах мирового не было ничего, кроме боли. Но Кате показалось, что он заметил девушку сквозь наполнявшую сознание пелену, осознал ее присутствие. Его не спасти, с такими ранами не живут, она должна прекратить мучения. С пистолетом это было бы легче, а так... Подняв нож, Катя шагнула вперед. Занесла нож над головой, закрыла глаза и ударила. Ощутила, как лезвие прошло между ребрами, нажала, чтобы оно достигло сердца, провернула, выдернула. Тело дернулось, и ребра сжались, будто не желая выпускать обратно клинок. Хрип смолк. Она не стала смотреть на дело рук своих. Опустив голову, обошла мирового, вытерла нож о штанину. В душе ее все омертвело. Ни единой мысли, никаких чувств, кроме одного — добраться до него и отомстить. Что там происходит с Глебом и Апанасом? Или Апанас уже мертв? Она ощущала боль Глеба, ведь они были близнецами, а с Апанасом просто любили друг друга. Просто. Это делало их очень близкими, но все же той ментальной нити, которая часто соединяет близнецов, между ними не было. Когда в последний раз она видела их обоих? Всего 3 месяца назад, а ей казалось, что прошло 30 лет. Она-то уж точно постарела за это время лет на 30, а может и на 300, на 3 тысячелетия. В ней ничего не осталось от той, прежней Катьки Орловой. Что если Глеб висит сейчас на каком-то крюке или ленте с присосками, раненой, облепленной слизью? Катя прикусила губу. До сих пор у нее было очень смутное представление о враге. У нее не было даже четкого плана, как уничтожить его, когда она достигнет цели. И зачем ему нужен клубень? Для чего этот странный артефакт в контейнере? Она оглядела затянутой пленкой слизи свод и неподвижные ряды свисающих с него тел. Кто проводит опыты над пойманными мутантами, висящими здесь, мутантами и людьми? Девушка пошла дальше и вскоре достигла горба, замеченного минуту назад. Вокруг было свободное пространство, тела там не висели, жилы ленты спиралями свернулись под потолком. Катя остановилась. На большом костяном бугре с плоской вершиной лежали хитиновые инструменты. Зазубренный серп, ножи с лезвиями, пугающие неестественной формы, какие-то крючки, пилочки. Ее передернуло при виде всего этого. Очень необычные рукояти. Человек не сумеет толком ухватиться за такие. Но и тушканы не смогут их взять. Они рассчитаны на руки или лапы другой формы, другой скелетной конструкции. «Так кто же?» Туши вокруг слабо закачались, из глубины пещеры потянуло сквозняком. Катя оглянулась, повернув фонарик. Желтый луч лизнул извилистую стену метрах в пяти слева, пещера там изгибалась, и большую круглую диафрагму. На глазах Кати она раздвинулась. Массивный силуэт возник в проходе. Это было существо ростом почти с девушку, странным образом напоминавшее одновременно тушкана-мутанта, паука и человека. Катя отпрянула, луч дернулся, но она успела разглядеть отставленные далеко в сторону длинные тонкие руки с парой локтевых суставов, хитиновое тело на кривых, не то ногах, не то клешнях, вверху выступ необычной формы, голову. Раздались частые щелчки, и мутант вошел в проход, покачиваясь. Может, это самка тушкана, как пчелиная матка, которая гораздо крупнее рабочих пчел. Может, она даже разумна, но если так, это совсем чуждый, не похожий на человеческий разум. Слишком уж странно выглядит это существо, слишком нелепо и зловеще. Обычно всегда понимаешь, кого видишь перед собой, ощущаешь, кто это — человек, обычный зверь или мутант. Но сейчас Катя не могла сообразить, чувства смешались. Монстр зашагал к ней. Девушка повернулась, наткнулась на костяной горб, схватила серп, швырнула в мутанта и побежала. Луч фонарика метался, выхватывая свисающие с потолка туши, настоящую коллекцию представителей фауны зоны. Катя поворачивала, обегая их, пригибалась, прыгала из стороны в сторону. Она так и не разглядела толком, кто бежит за ней, но про себя назвала преследователей матками. Их было с полдесятка, конечности гулко стучали о пол, щелкали суставы. Девушка бежала быстрее, самки тушканов постепенно отставали. Пещера сузилась, превратилась в коридор, изгибавшийся длинной пологой дугой. Жилы ленты на своде исчезли, бежать стало легче, больше не нужно было лавировать между тушами. Но и матки, добравшись до этого места, будут двигаться быстрее. Она бежала, тяжело дыша. Во рту пересохло, а фляга давно опустела. Голод тоже давал о себе знать. Коридор круто изогнулся, и Катя вылетела в небольшую пещеру. Остановилась, лихорадочно оглядываясь. Тупик. Впереди пологая стена, покрытая грязной слизью. Что это такое? Куда она попала? Девушка подняла фонарик. Скользнув по стене, луч осветил метрах в трех над головой круглое окно, прореху в слизистой стене. Топот маток стал громче. Сунув руку в подсумок на ремне, Катя пригляделась. Ржавая жесть, филенки, ручка. Дверь! Там за слизью была обычная подвальная дверь! Она достала из-под сумка гранату и швырнула в проход, где появились твари. Вспышка высветила уродливые тела, по стенам пещеры заметались тени. У Кати было еще две гранаты, и этого не хватит, чтобы справиться со всеми. Сжав фонарик зубами, Катя выхватила нож, вспрыгнула на стенку и соскользнула вниз. Залезть можно, но на это потребуется время, которого нет. Швырнув вторую гранату, она упала на колени. Теперь рванула у самого входа. От стены над ним откололся большой кусок бетона, рухнул вниз и частично перегородил проем. Скинув с плеча лямку рюкзака, Катя распустила ремень, перехлестывающий контейнер, рванула целлофан. Тот не поддавался. Крепкий, она специально такой выбрала. Полоснув ножом, девушка взрезала его, сунула в прореху пальцы, щелкнула фиксаторами и сделала то, чего не делала уже давно — распахнула крышку. И увидела, что клубень стал заметно больше. Раньше он был размером с кулак, а теперь вырос вдвое. Кожица приобрела другую фактуру, немного поменялась форма. А потом из глубин зоны к ней устремился взгляд. Она закричала, призывно и угрожающе, злобно, требовательно и беззвучно. Это был мысленный крик, крик о помощи. «Хочешь, чтобы я пришла, чтобы клубень попал к тебе? Ничего не получится, меня сейчас убьют. Я навсегда останусь в этих подземельях. Тушканы сожрут меня или матки разрежут на части, а твой клубень исчезнет, пропадет навсегда. Ты слышишь меня, хозяин?» Из коридора доносились приглушенные звуки. Ее мысленный крик улетел вдаль, отразился, вернулся эхом. Что-то беззвучно лопнуло в голове, и вокруг Кати развернулось ментальное пространство зоны. Девушка вскрикнула от неожиданности. До этого она находилась в узкой комнатенке, в тесной кладовой, а теперь стены мгновенно разошлись, исчезли, и Катя очутилась посреди огромного поля под беззвездным небом, темного, но полного жизни. Она слышала чужие мысли. Черное поле населяли множество существ. Неземные ветра дули над ним, несли шепот сотен тысяч голосов. Некоторые были едва слышны, другие совершенно бессмысленны, но третьи более явные, четкие. Вот псевдоплоть, бормоча всякую абракадабру, бежит вдоль лесной опушки. Вот хор голосов, стая слепых собак трусит по улице заброшенного поселка. А этот угрюмый злобный бас — старый матерый кровосос, устроивший засаду двум сталкерам, идущим к темной долине. В темноте двигались тени, хлопали крылья, щелкали клыки, скрипели когти о камень дерева. Катя также ощущала и мысли людей, их ментальные голоса были куда более ясными, хотя тех, кто находился дальше, разобрать было труднее. Зато неподалеку она расслышала холодный скрипучий голос. «Это же болотник! А рядом кто это возле него?» «Ну да, Анчар!» Что-то не в порядке с командором. Внутри него горит огненный шарик, багрово-красный, безумный. Он рассылает импульсы, которые постепенно выжигают сознание старого наемника. Что это за маленький огненный клубок? Откуда он? Она не успела понять. Отвлеклась, ощутив сдвоенное сознание синхронов, формой напоминающее гантель. Два шара, соединенные ментальным стержнем. А вот хохолок, совсем простой разум, мерный рокот на одной ноте. Они недалеко, идут медленно, Кирилл с Нешиком ранены, командор ведет их на северо-восток, в сторону Припяти. Если она выберется отсюда, то сможет догнать отряд. Кате казалось, прошли минуты, но время в ментальном пространстве движется иначе, и в реале миновало не больше пары секунд. А потом в безбрежной тьме, окутавшей ментальную зону, она разглядела хозяина. Он не шептал, как другие, его мысленный голос звучал подобно реву. И он был не смутной тенью, пробирающейся во тьме, но темной башней, исполинским силуэтом, который высился над всей округой. Когда он заговорил, ураганный ветер пронесся над полем, разметал тени, взвихрил тьму. «Спаси артефакт!» «А ты спаси меня!» — прокричала она в ответ. Видение темного поля начало гаснуть. Физический мир медленно проявился перед глазами, как фотография, проступающая на пленке. Перекрывший вход в пещеру кусок бетона закачался, фонарик осветил уродливые головы над ним. Катя швырнула третью гранату. Бетонная глыба накренилась. Она захлопнула крышку контейнера. Щелкнув фиксаторами, затянула ремешок. Вскочила, повернулась и вонзила нож в слизистую стену над головой. Граната позади взорвалась. Клинок пробил твердое основание под слизью. Упираясь ребристыми подошвами, девушка подтянулась, нащупала скользкий бугор, напоминающий бородавку, поднялась еще выше. Отзвуки взрыва за спиной смолкли, донесся стук, он быстро приближался. Монстры были прямо за ней, она не успела. А потом что-то произошло. Ей показалось, что из пещеры на мгновение высосали весь воздух, и не только из пещеры. Некто, находящийся в глубине зоны, тот, кого она называла хозяином, вдохнул, а потом выдохнул. Во все стороны от него покатилась круговая волна, достигла Лиманска, прошла по нему. Волна эта была приказом, командой, какую хозяин отдает своему псу. И пес услышал его. Катя понимала, что за время, пока она находилась под землей, мгла успела приблизиться, но она не знала, насколько. А теперь преследователь прыгнул вперед, как собака на дичь. Смертельный гнетущий ужас упал сверху, просочился сквозь щели и прорехи, проник во все мельчайшие отверстия в земле и бетоне. Позади раздался стон. Человек не мог бы так застонать. Он напоминал скрежет, какой издает железо, если им с силой провести по стеклу. Полившийся от мглы ужас чуть не сбил Катю со стены, но она была готова, сцепила зубы, зажмурилась и поползла, вонзая нож в мягкую стену, нащупывая бугры бородавки, подтягиваясь, переставляя ноги. Внизу что-то дергалось, стонало, билось в истерике. Катя не оглядывалась. Чтобы как-то справиться с ужасом, она про себя громко пела песню о моряке, который слишком долго плавал, ту, что они с Глебом любили в детстве. Повторяла раз за разом один и тот же нехитрый куплет, стараясь думать о прошлом, о жизни до того, как ее брат и жених пропали в зоне. Уже почти достигнув круглого окошка, она кое-что поняла. Мглу, чем бы она ни была, послал хозяин и послал за ней, за Катей. Он имел огромную власть, но только здесь. Находясь за периметром, клубень был для хозяина вне досягаемости, но как только артефакт пересек кордон, он решил, зачем Кате тащить клубень в глубину зоны. Пусть лучше это сделает мгла, она нагонит отряд, уничтожит, завладеет клубнем и отнесет ему. На мгновение ей показалось даже, что она понимает сущность мглы. Перед мысленным взором мелькнул какой-то образ, вполне знакомый, никакой мистики и теней во мраке. Мелькнул и пропал, оставив по себе мучительное ощущение простой, но так и непознанной тайны. Она достигла круглой прорехи, перчатками счистила слизь с ручки, поковырялась ножом в замочной скважине, наконец сумела раскрыть дверь и вывалилась в подвал. Впереди была короткая лесенка и тускло озаренный проем над ней. Вскоре Катя очутилась в длинном кирпичном коридоре с рядом запыленных окошек, сквозь которые виднелся внутренний двор магазина. Через минуту она была на улице. Мгла находилась где-то неподалеку, за домами. Кате казалось, что в голове горит костер. Нет, множество костров. От них валит черный дым, заполняет сознание, из него выглядывают ужасные злобные морды. Незнакомые твари шипят и скалятся, они близко, совсем рядом, они тянут к ней костлявые руки. Едва сдерживаясь, чтобы не заорать, Катя побежала в противоположную от мглы сторону. Дважды она падала, едва не наткнулась на Электру, потом чуть не подорвалась на мине, лишь в последний момент заметила тонкую лесу и перескочила через нее. На пути попадались трупы, по большей частью объеденные снорками. Через пару кварталов девушка остановилась над телами двух долговцев, лежащих возле джипа со спущенными шинами. В нескольких метрах поблескивала белым аномалия под названием «Молочный пузырь». Рядом с одним долговцем валялся АКМ, в сумке на ремне была граната, запасной магазин и жестянка с патронами. К этому времени поток бьющего из-за домов ужаса уменьшился. Хотя задерживаться надолго все равно нельзя. Катя не знала, атакуют ли тушканы мглу, когда та подползет ближе, но была уверена, даже если это произойдет, с незваным гостем им не справиться. Сейчас мгла определит, что Кати больше нет под землей, поймет, что девушка направилась на северо-восток и повернет за ней. Все же она забралась в кабину джипа и позволила себе 5 минут отдыха. Отзвуки ментального шепота тысяч существ до сих пор эхом гуляли в ее голове. Катя знала, куда пошли наемники. Вскоре они будут вынуждены остановиться на привал, ведь Кирилл с Нежиком ранены. Она сможет нагнать их. Вот только захотят ли они дальше идти с ней? Захотят, если пообещать им больше денег. Но даже в этом случае они потребуют объяснения. Все давно поняли, что это не рядовая экспедиция, что мгла целенаправленно преследует отряд. Может, Хохолку и все равно, что происходит, но остальным нет. «Неважно, — решила Катя, — я что-нибудь